Встреча у бобрового городка. По пути домой юноши еще не намеревались посетить охотников на бобров, которые каждый год посещали эти места. Харка уже знал от своего спутника, что два этих бородатых, большеносых человека очень похожи друг на друга, и даже голоса у них почти одинаковые. Юноши надеялись еще до наступления ночи встретиться с охотниками. Где-то около полудня они подъехали к реке. Вода промыла предгорные равнины, глубокое ущелье. Узкой темной лентой извивалась она по окружающей местности. Из таких вот речек здесь и рождалась Миссури. Сдерживая мустангов, мальчики осторожно спустились по каменистому склону и поехали по самому берегу, кое-где поросшему кустарниками, а местами по неглубокой воде. Оба остановились, почувствовав запах дыма. Ветер доносил его откуда-то снизу по течению. «Это, наверное, они», – тихо сказал сильный, как олень. Над поверхностью воды стелился легкий туман. Наступал вечер, и сильный, как олень, был рад скорой встрече. Однако он был предусмотрительным и считал нужным сначала убедиться, что это именно те, кого они ищут. Харка вызвался отправиться в разведку. Чтобы поскорее достичь цели, он решил воспользоваться течением и погрузился в быстрый поток. Вода была холодной, и купание не представляло особого удовольствия. Миновав один из поворотов реки, мальчик увидел постройку бобров. Примерно на высоту человеческого роста она выступала из воды. Животные натаскали много сухих деревьев и сучьев, которыми были так богаты берега. Харка заметил и костер. Небольшой огонь был старательно прикрыт и едва светился в зарослях ольхи, тополя и ивы, но тонкая струйка дыма была хорошо заметна привычному глазу индейцев, даже в наступающих сумерках. Харка нырнул и спрятался позади бобрового городка, неподалеку от охотников. Оттуда, под прикрытием постройки, он осторожно выбрался на берег и пополз по высокой траве сквозь заросли. Найдя куст с сильно пахнущими листьями, он натерся ими, чтобы не привлечь внимание лошадей, которые, несомненно, были у трапперов. Прятаться, может быть, и не было особой необходимости, но Харке хотелось как-нибудь удивить людей у костра. Голоса их звучали совершенно беззаботно. Видимо, речь шла о чем-то забавном, потому что «нет-нет», да и раздавался смех. Голоса были хрипловаты. Говорили по-английски, на языке, который Харка за прошлую зиму успел хорошо знать. Подобравшись поближе, Харка смог хорошо рассмотреть маленький лагерь. Не было никакого сомнения, что это те, кого они искали. У костра сидели два рослых парня, одетые во все кожаное. Широкополые шляпы лежали на траве. Волосы и бороды были у них такие длинные и густые, что едва можно было рассмотреть лица. Однако носы, большие и изогнутые, как у хищных птиц, были на виду. Сидели парни по одну сторону костра, по другую сторону стояли четыре лошади, и из них две вьючные. Юноша хорошо послушал, о чем говорят эти люди, но они как раз замолчали, так как занялись мясом, запекавшимся в золе. Для проголодавшегося человека, который к тому же только что принял ледяную воду, запах жареного был особенно соблазнителен. Около куста Харка обнаружил ободранную тушу лося, рядом шкуру. Видно, охотники недавно уложили его. Один из мужчин придвинулся к огню, беспечно оставив лежащее рядом оружие. Солнце уже скрылось, тени сгустились, и Харка решил подшутить, показать охотникам, как они неосторожны. В конце концов, не только у Харки может пропасть лук. Он стащил ружье и исчез так же бесшумно, как появился. Судя по всему, охотники собирались основательно поужинать. Ясно, что они не скоро обнаружат пропажу. Харка отошел от реки и прокричал совой. Это был условный сигнал. Скоро он услышал, как сильный, как олень, пробирается к нему с лошадьми. Юноша Сик-Сик вел коней осторожно. Трапперы у костра все еще ничего не замечали. Сильный, как олень, подошел вперед и громко закричал: «Хе-хо! Хе-хо! Томас Тео!» В ответ словно карканье послышалось: «Хеллоу! Хеллоу!» Оба траппера вышли из деревьев, размахивая руками. «О, да это парень вождя! Откуда ты? Где ваши палатки?» Сильный, как олень, что-то отвечал, но Харка, приближаясь к ним верхом, не мог расслышать его негромких слов. Трапперы, видимо, знали немного язык черноногих, как и большинство здешних охотников. «Сто чертей! Это удивительно! Да где же твой друг?» — кричали они. Тут подскакал Харка. Оба траппера с удивлением посмотрели на притороченные туши рысей. «Доннер ветер! Пара рысей. Вы охотились на рысей? Ах, детки, детки, о, какое замечательное ружье у твоего друга!» Харка едва сдерживал смех. «Пошли к огню. Я покажу вам мое ружье», — сказал он по-английски бородачам. «Прекрасно, прекрасно. Он нам покажет ружье. Такой зеленый мальчишка, а уже ружье. А у нас как раз жареный лось. На неделю сразу наедитесь». Охотники и юноши с мустангами направились к костру. Томас и Тео расшевелили огонь, и стало светлее. Харка слез с мустанга, подошел к одному из бородачей, вручил ему ружье и сказал: «Это ружье я дарю моему старшему брату. Он может навсегда им владеть». «Ко всем чертям, ко всем чертям! Ну что же ты надумал, парень? Ты не можешь дарить такие ружья, это дорогая штучка. Что тебе скажет отец?» «Спасибо, парень. Но нет, нет. Какой-то кусок жареной лосятины не стоит такого ружья. Нет, нет. Молодой инсмен не имеет никакого представления о том, чего он стоит. Никакого представления. Итак, хватит. Держи при себе свою стрелялку. У меня есть ружье, и второе мне ни к чему. Хм, да ведь оно совершенно такое же, как мое. Подожди, я покажу». Бывалый бородач принялся шарить по траве. «Проклятие! Тысячи сеть проклятий и тысячи чертей! Чертовы шутки! Ведь вот тут лежало ружье! Ну куда ты его, Тео, задевал?» «Никуда не задевал, никуда не задевал, Томас! Ты на целый час раньше меня появился на свет, и, по-моему, у тебя это уже старческое. Ах, ты на целый час позже! Поэтому ты еще птенец! Зеленый птенец, совсем зеленый! Пожалуйста, можешь сам посмотреть. Вот примятая трава, вот след на песке от приклада. Дай-ка мне на секундочку твою штуку, индеец. Я кое-что покажу Тео. Гляди, бэби, я кладу сюда ружье, и оно точно совпадает со следом. Значит, здесь лежало ружье. Где же оно теперь?» «Снова на своем месте», — спокойно ответил Тео. Харка молчал, и только глаза его смеялись. «Почему снова? Здесь лежит ружье, которое принадлежит молодому инсмену. Ты на целый час раньше меня появился на свет, и ты уже старик, Томас. Посмотри на зарубки на прикладе». «Какие зарубки? Ах, ах, все черти и ведьмы мира! Откуда же они да не взялись? И правда зарубки. Я сделал их прошлой весной, когда проучил этого подлеца петушиного бойца Билла. Я думаю, он теперь давным-давно жарится на том свете в аду». «Нет», — сказал Харка. «Нет? Что значит нет?» «Прошлой весной он еще был жив». «Откуда ты знаешь?» «Мой отец и я, мы встретили его у Наебреры». «О, он еще жив? Вот жаль, действительно жаль. Очень жаль. Слушай, ну откуда же на твоем ружье эти зарубки? Прямо колдовство». «Нет, я не колдовал, мой старший белый брат. Я был только очень осторожным, неслышным, быстрым». «Ты?» Томас остался стоять с открытым ртом. Тео громко хохотал и шлепал себя ладонями по ногам. Он буквально переламывался пополам от хохота. «Мой брат Томас, ты часом раньше меня появился на свет, но соображаешь ты часом позже. Этот маленький краснокожий джентльмен спер у тебя ружье, чтобы показать тебе, что ты старый осел, и теперь, как настоящий джентльмен, возвращает тебе обратно». Томас даже сник. «Ну как же... Ну ведь это же... Ну разве это возможно? Как же вас зовут, юный мистер?» Харка, твердый как камень, ночной глаз, убивший волка, преследователь бизона, охотник на медведя, сын Мототаупы. Томас заткнул себе уши. «Сколько благородных имен для моих ушей, слишком много. Так как же ты сказал, Гарка?» «Нет, Харка». «Давай лучше Гарри, это еще укладывается в моей старой голове. А твой отец Томато?» «Мототаупа, что значит четыре медведя». «Четыре? Это очень много для моего повседневного употребления, скажем лучше топ. Это вроде и по-христиански уважительно. Топ и Гарри, согласен?» «Белые люди в Миннеаполисе так и звали меня и моего отца». «All right. Итак, ты, Гарри, перехитрил старого опытного траппера и стащил у меня ружье. О, из тебя получится кое-что». «Я надеюсь на это, мой старший брат, но у меня есть и к тебе просьба». «Наконец-то! Мясо лося, не так ли?» «У нас есть мясо рыси, но ты вместе с лосем захватил и мой лук». «Твой? Ах, эта штука, которой были украшены рога животного, принадлежит тебе?» «Да, можно лопнуть от смеха. Забирай его себе, мне не нужен лук. У меня снова ружье, мое ружье!» И он нежно погладил ствол ружья. Бородачи и их гости расположились у костра. Мальчикам пришлось рассказать о своих приключениях. Близнецы Томас и Тео были хорошие люди. Они заразительно смеялись, и мальчики смеялись вместе с ними. Хорошо поев, они распределили на четверых ночной дозор. Надо было опасаться волков, которые явно чувствовали добычу. На следующее утро бородачи показали юношам капканы для бобров. «Чертовски дорогие!» — объяснил Томас. «Они принадлежат не нам, и мы изрядно платим за них меховой компании. Столько и бобров не наловишь, чтобы рассчитаться за прокат этого имущества». «Нет-нет, летом покончим с такой коммерцией. Хватит. Побросаем эти капканы в воду и уйдем. 5 лет мы работаем и все еще не вылезли из долгов. А я отыскал своего хорошего друга. Его зовут Адамс, сын Адамса. Его отец честно купил у инсменов землю и хочет строить ферму. Вот туда мы и пойдем. Ты понимаешь, Тео? Пойдем туда, к нему. Станем пастухами и будем жить среди достойных людей. Это лучше. Вы, пожалуй, сможете нас там навестить, юные джентльмены. Ах, нет? Жаль, что нет, ведь это земли Дакота». «Наши вожди выкурили между собой трубку мира», — сообщил сильный Коколинь. «Трубка мира? Великолепно! Теперь и нам безопаснее передвигаться. Мы можем посетить наших старых друзей. Ну а сегодня вы останетесь с нами?» «Нет, мы поедем дальше. Нас ждут родные». «А, да, да, хорошие дети. Это я знаю, знаю. Тогда поезжайте с Богом и со всеми чертями. И, надеюсь, мы скоро увидимся. Вы ловкие ребята. Уложить рысь. Украсть ружье. Эх, такое везде пригодится. Передайте привет вождю, горящая вода». Юноши сердечно простились с бородачами и направились к дому. У Харки было легко на душе, хотя бы от того, что лук снова у него. Как будут юноши в лагере смеяться, когда и Харка, и сильный Коколень обо всем им расскажут?